Наша трибуна – самая народная трибуна страны. Товарищи, революция, о которой мечтали все рабочие и христиане, свершилась. Броневики – прошлый век. Сегодня мы живем по-новому. Программа «Народная трибуна». Открытый микрофон для всех, кто желает высказать свое мнение. Свое мнение. Телефон прямого эфира 847-400-5200. Здравствуйте. Я имею что сказать. А я думаю, что... Кричать не обязательно. Работают все микрофоны. Все микрофоны. Каждый может... Наш эфир продолжает программу Павла Черноусова «Народная трибуна». Здравствуйте, Павел. Здравствуйте, Сергей. Я напомню нашим радиослушателям номер телефона в студии 847-400-5200 на тот случай, если возникнут вопросы. Ну, а мы давайте начнем с визита канцлера ФРГ Ангелы Меркель. В общем-то, это встреча между двумя немцами. Да. В американском Белом доме прошла достаточно успешно, если это можно назвать успехом. Но такой, знаете, напряженной, довольно-таки некомфортной обстановке, поскольку помимо двух факторов, это то, что за ними обеими велась слежка со стороны Обамы, как об этом пошутил Трамп в конце конференции, что, мол, сказал, это единственное, что нас объединяет, возможно, это то, что за нами шпионил Обама обеими, да? И второе, за то, что по причине того, что они, в общем-то, этнические немцы, де-факто, у этих людей нет ничего общего, помимо этих двух факторов. И поэтому было очень удивительно смотреть, что германскому канцлеру, да, этой бывшей коммунистке, этой бывшей такой пионерки, которая с гордостью несла знамя коммунизма в светлое будущее, пока это все не закончилось. Потом она успешно перекрывалась, как мы все знаем, такие консерваторы, правоконсервативные лидеры и так далее. В общем-то, ей сегодня впервые за многие года, за многие лета в лицо сказали о таких страшных вещах, как необходимость увеличения расходов на оборону богатейшей страны Германии, которая находится во второй десятке со всех членов НАТО. Почему-то Польша, Эстония и Греция. Греция, которая платит больше положенных 2%, почему-то эти бедные страны могут найти средства на оборону. А Германия, одна из самых богатейших стран Европы, если не самая, почему-то она плетется в конце второй десятки расходов на НАТО. Помимо этого, Меркель в лицо заявили о том, что иммиграция – это не право, а привилегия. Ей сказали о том, что радикальный исламский терроризм – это, в общем-то, большая беда, с которой нужно бороться. Ей также заявили, что, знаете, торговые отношения, которые сейчас составляют костяк коммерции между Соединенными Штатами и Германией, они, в общем-то, не основаны на какой-то обоюдно взаимовыгодной торговле, а являются результатом, возможно, неправомерных торговых отношений со стороны Германии, действий со стороны Германии и недопущение американских экспортов, американского экспорта на территории Германии различными шагами торговыми. Об этом Трамп заявил все это в ходе пресс-конференции ей в лицо. И было очень интересно посмотреть на ее реакцию, которая, в общем-то, не составляла никакой реакции, поскольку она находится у власти сколько уже, почти более 10 лет или около 10 лет. И она слышала и не такое. Но, вы знаете, Сергей, все-таки, когда ей об этом напоминают, то это вызывает большую надежду, что, возможно, в ней что-то проснется внутри. Может быть, кто-то ей дойдет до сердца, до души, может быть, она встрепенется. Ну, что-то, знаете, у меня не очень много надежд на такое развитие событий. Да, судя по выражению лица, я, к сожалению, не мог слушать, поскольку идет эфир, но картинку я видел. Судя по выражению лица Меркель, обстановка действительно была не очень уютной, она чувствовала себя не очень уютно. То есть, безусловно, они обсуждали какие-то, очевидно, проблемы, и, может быть, где-то даже нашли какие-то точки соприкосновения, но, в принципе, обстановка была, как мне показалось, чисто физиономически, обстановка была напряженной. И вы знаете, Сергей, очень интересно было заметить, об этом сейчас пишут во всех СМИ, особенно левых, что Трамп отказался сфотографировать, знаете, рукопожатие с германским канцлером, потому что, дескать, он не хочет продемонстрировать размер своих рук. Да, ну абсолютный бред, абсолютная чепуха. Возможно, он не слышал. Если вы посмотрите на видео, то там ясно будет момент, когда они сидят в Белом доме, и один из репортеров спрашивает или даже выкрикивает, кричит, что вы можете пожать руки для фотографии. Ноль реакции со стороны Трампа. Потом Меркель наклоняется к нему и говорит, не знаю, на английском или на немецком, или что там, на каком еще языке, и говорит, вы хотите сделать фотографию? Трамп продолжает ее игнорировать, абсолютно. А Меркель это все понимает, знаете, делает такое удивленное выражение лица, типа, хм, ну ладно, поворачивается и улыбается. Это все уже, знаете, породило множество мемов. Сам факт того, что Трамп так открыто заявил, что нет, не буду я с вами, знаете, так фотографироваться, это уже о чем-то говорит. Я надеюсь, что он покажет, кто в доме хозяин, поскольку это, естественно, давно следовало бы сделать. Давайте попробуем принять звонок. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Добрый день, господа. Здравствуйте. Вы знаете, сидя сегодня дома, смотря новости, да, это не была такая, может быть, отстановка между Меркель и Трампом, как было между, между общем, Трампом и Нетаньяху, где были одни улыбки, полное согласие во всем и так далее, и так далее. Но, есть другой, показывали фотографии, когда Меркель встречалась с Обамой, там были одни улыбки, одни поцелуи, но кто за нее, кто ее прослушивал, ее телефон, если не Обама, администрация, хотя сейчас тоже это stinking MSNBC, CNN говорят, что этого никогда не было, но это же было, вы понимаете? Так что пусть будет лучше такая обстановка, деловая обстановка. Но, как сказал Трамп, это касается, правда, торговли и всего остального, мы не ищем преимущества, мы ищем равенство. Пусть будет такая обстановка, но, по крайней мере, это более честно, чем та с улыбками, которые тебя прослушивали, и не только ее прослушивали, и Нетаньяху прослушивали, это предыдущая администрация и так далее. Но, говорю, Сергей, послушайте эти вот, ну, я не говорю, это waste of time, вот сейчас MSNBC из с минуты, когда пресс-конференция закончилась, 24, то есть 100% blame Trump for everything. Он ничего не может, для них он ничего положительного сделать не может. Но это ихняя работа, что можно сказать. Ну, это они, и вот в социальных сетях у нас тут в некоторых группах мы постоянно дискутируем, постоянно обмениваемся информацией, и определенный круг людей, но особо, скорее всего, это леворадикальные, леволиберальные такие. Коммунистические. Да. А они то же самое, по каждому поводу и без повода. То есть опубликовали две страницы налоговых деклараций Трампа. Да. Их это не устраивает. Они начинают говорить, а это было за 200... Ну, одним словом, это был 2005 год, а если сравнить 2014 год, а если взять за 15 лет последних, и вообще это все ни о чем не говорит. Это, ну, в общем, чтобы им не показали. Поэтому кто-то из наших радиослушателей правильно сказал, говорит, если бы он представил налоговые декларации за последние 20 лет, они бы сказали, а вот в предыдущие 20 лет там наверняка что-нибудь есть, там наверняка. И они начинают на эту тему рассуждать, что совсем горячие головы или наоборот отмороженные говорят, что вот он не представляет, потому что он отмывает деньги Путина, то есть, в общем... Сергей, вы знаете, я даже скажу больше. Если был бы такой вариант, который совершенно не исключен, что если бы, допустим, забрал весь кабинет практически министров, который был у Обамы, они бы все равно на него, потому что, во-первых, для левых, как и для Обамы, это его freaking legacy, которого никогда не было и не будет. И который это legacy, говорит, скоро будет все в туалете. Полностью, 100%. И для них это все... И поэтому, для них это все... Поэтому, если он взял бы весь кабинет министров Обамы, они все равно бы... Потому что они, личные нападки, в первую очередь, на него. На него. И тут, это нужно к этому привыкнуть, и мы уже привыкли. Но это действительно disgusting. Они, вот и все. Они не пережили этого поражения на выборах президента и никогда и не переживут. Никогда. И не переживут. Они и этим... никогда не переживут. Вы знаете, премьер-министр Маргарет Тэтчер когда-то сказала, что если бы она пешком перешла реку Темзу, то ее бы упрекнули в том, что она не умеет плавать. То же самое происходит и здесь. Вы знаете, что я вспомнил очень интересное, Сергей, на Facebook было недавно высказывание президента Регана, что если в Америке когда-то будет фашизм, он будет с лицом либерализма. Это потрясающее выражение. Да? А? То есть фашизм придет с лицом либерализма. В том, чем они хотят обвинить Трампа, что он фашист и так далее, Гитлер, и черт знает что. Вот это. Это было прекрасное выражение достойного нашего лидера. Хорошо, господа, спасибо большое, как всегда, огромное спасибо. Я хочу напомнить радиослушателям, что левый фашизм уже показывает вовсе свое нутро. Не далее, чем 2 дня назад, один из ведущих радиостанций, вернее, один из ведущих известных радио, Майкл Савич, был атакован посреди белого дня в ресторане одним таким фашистствующим молодчиком левым, который, в общем-то, устроил личный сезон охоты на сторонников президента. И если они нападают на ведущих известных, на лиц СМИ, да, которые постоянно циркулируют, которые, в общем-то, не абы кто, а достаточно известные личности, так вы можете себе представить, какой джихад, по словам Шона Хэннити, ведется против рядовых сторонников президента в обществе. Это же на самом деле самая неприкрытая волна фашизма, с которым нужно бороться. Абсолютно. Кстати, детали этого происшествия. Майкл Савич такого невысокого роста, примерно 5,6, а громила, который его атаковал, сбил его с ног, 6,5, то есть на целый там в полтора раза выше Майкла Савича. И это ему 74 года. И вот Майкл, вы представляете, да, каким подонком нужно быть, чтобы атаковать пожилого человека? Вот оно лицо, истинное лицо либерализма, толерантного, вселюбящего. Да, он, наверное, протестовал, он, наверное, собственно, это... показывал, что он не согласен с Савиджем. Да, Савидж живет в Калифорнии, Бэй-Эрия, это же вообще сумасшедший край. Моя приятельница, которая, кстати, издатель газеты «Кстати», есть электронный, в электронном виде газета «Кстати», Жанна Сундеева, она рассказывает жуткие вещи. То есть, не дай бог, если у кого-то на машине, вот во время выборной кампании, не дай бог, если у кого-то был стикер там с Трампом на машине, или не дай бог, кто-то одел кепку «Make America Great Again», люди подвергались физическому насилию просто постоянно. Вот это либеральный фашизм. И никакого как с этим бороться? И что этому можно противопоставить? Ходить в бейсбольной битой сразу? Ну, слава богу, у нас есть вторая поправка к Конституции, которую либералы пытаются атаковать со всех сторон на протяжении, наверное, всего современного исторического периода. Все время пытаются атаковать вторую поправку, то есть обезоружить мирных граждан. Причем, если уж коснулись темы оружия, как ежику понятно, что преступники как владели оружием незаконно, как они плевали на законы, так они и будут плевать. А вот мечта либералов — обезоружить законопослушных граждан. Это такая розовая мечта, которая они все время пытаются приблизиться. Скажите, Павел, а Меркель, я видел фотографию Меркель и Иванка Трамп. Это, да. Она просто присутствовала, или они обменялись, может, какими-то... Не знаю. Ну, я уверен, что они проводили какую-то маленькую небольшую беседу, но меня, знаете, мне очень интересно посмотреть на то, заметить, что на каждом из мероприятий Иванка играет достаточно видную роль за кулисами. Возможно, президент использует ее обаяние, ее, знаете, природный шарм, может быть, красоту, да, в качестве такого маятника или проводника американских интересов. Это на самом деле очень тонкий дипломатический шаг. Я абсолютно убежден, что он на дух не переносит Ангелу Меркель. Он ее не уважает, не питает к ней абсолютно никаких симпатий. Но, и поэтому это, может быть, является препятствием в каких-то переговорах тонких. Но когда он использует для этих целей Иванку, да, который является, в общем-то, другим человеком, возможно, ему удается навести более дружеские контакты. Хотя, с другой стороны, он же бизнесмен. Возможно, он может надеть другую маску и показаться лучшим другом Меркель. Кто знает? Ну, мне тоже показалось, что, чтобы, так сказать, скрыть свое раздражение, он привлек Иванку. Хотя, действительно, политика Меркель на самом деле не может вызывать ни сочувствия, ни симпатии, ни понимания. Не знаю, только у наших либералов, наверное, ее политика вызывает симпатии, потому что они хотят, чтобы у нас происходило то же самое, что в Европе. И, если я не ошибаюсь, Ангела Меркель признала, что Германия скоро станет исламистским государством. И причем, Сергей, помните, пару лет назад газеты пестрили такими заголовками, как «Меркель признала, что мультикультурализм не работает». Все захлопали в ладоши, сказали, да, она прозрела, наконец-то. И что дальше? Она начала открывать двери этому вторжению, этому абсолютному, знаете, кошмару, который разворачивается на улицах Кёльна, на улицах Потсдама и прочее-прочее, когда женщины, девушки подвергаются нападениям абсолютно бандитским со стороны этих исламистов, молодых мужчин такого призывного возраста. И Меркель говорит, что ничего страшного, поскольку мультикультурализм — это наша сила. И как можно этого человека уважать? Но они все говорят. И у нас левые так говорят, и в Канаде Трюдо говорит, что diversity — это наша сила, мы становимся только сильнее. Так вот, мне... Даже назначил министром бывшего беженца из Сомали. Да, совершенно. Представляете, какой прогрессивный человек. Мы, в общем-то, ведем западный мир по прогрессивизму. Мне интересно, она не понимала, вот когда все это начиналось, она действительно не видела, не могла чуть-чуть вперед посмотреть, чем это закончится? Или это целенаправленная политика, поскольку, ну, понятно, в Израиле то же самое происходило, значит, арабов там в качестве избирателей привлекают в Израиле. Левые стали им симпатизировать, чтобы привлечь на свою сторону. И неужели здесь вот исключительно с этой целью? Вот в Америке-то точно я знаю, что все беженцы, все нелегалы, легалы из третьего мира. Это такая масса, во-первых, это большая работа для бюрократии, возможность раздуть правительство, сделать еще больше. Во-вторых, а прежде всего, это голоса избирателей за демократическую партию. Сергей, а более того, вот совсем недавно прибыл репортаж, я читал в одном из консервативных изданий, не только, что правительство использует в качестве подрядчиков католические церкви для расселения беженцев. И не только, и даже синагоги, даже еврейские организации в этом деле принимают активное участие. Ведь вот марши, которые прокатились, когда Дональд Трамп издал первый указ ограничение путешествий, так сказать, наши синагоги, которые через еврейские общественные организации получили деньги, а те, в свою очередь, от Обамы получили деньги на это дело, и они проводили вот такие марши с протестом против Трампа, с протестом. И как можно, когда эти же люди, которые открыто заявляют тебе в лицо, что да, они тебя на дух не переносят, что ты для них ходячая мишень, в общем-то, им открывают все двери. Я не понимаю, каким образом эти люди мыслят. Я не понимаю их образ мышления. Я не знаю, как у них устроено, знаете, устроен головной мозг, так можно выразиться. Мне сдается, что они страдают синдромом самоубийцы. Давайте примем звонок. Пожалуйста, в эфире. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Я не понимаю, Сергей, вы всегда говорите, что эти демократы, голоса, блин, нелегалы, удобно демократам, потому что они голосуют за демократов. Ну и что? За Хиллари Клинтон проголосовали больше. Но все равно выиграли республиканцы. Я не понимаю, какая часть между этими голосами и кого возможно белый делать? Не понимаю. Я не понял, чего вы не понимаете. Чем больше избирателей, тем больше голосов, тем больше шансов. Ну, шанс. Собрала Хиллари Клинтон, Popular Vote собрала больше. Ну и что? Она не прошла в Белый дом. Не прошла в Белый дом, потому что, значит, большая часть вот тех, о ком мы говорим, проживают в больших метрополиях, то есть в Чикаго, в Лос-Анджелесе и в Нью-Йорке. И все эти вот выборы она там как раз выиграла. И там население больше. Поэтому... население больше. Население больше, меньше. Сколько населения — это не единственный фактор. Сколько придет голосовать — важный фактор. И это правильно. С другой стороны, Хиллари Клинтон могла бы, например, набрать и 5 миллионов больше голосов, поскольку столько людей проживают в Нью-Йорке. И, кстати, говоря о Нью-Йорке, если вы посмотрите на электоральную карту этого штата, вы увидите, что весь штат Нью-Йорка проголосовал за Трампа, де-факто. Только в одном городе... Я, честно, я пытаюсь понять, я уже книжку прочитал. Я не совсем тупой, средний. Да я ничего не понимаю. Видимо, не важно, кто голосует, важно, кто голоса считает. Я понять не могу. Нет, но вы же понимаете, что у нас не прямое голосование, не прямые выборы. Я это хорошо знаю, все равно не понимаю. Поэтому... Теория относительности пойму, клянусь, честно. Поэтому и попытка была Обамы расселить беженцев и иммигрантов в те штаты, вот не в Нью-Йорк и Лос-Анджелес, потому что там как бы демократы заведомо уже выиграют, потому что там в самом городе живет большинство. Попытка расселить в те штаты, которые традиционно голосуют за республиканцев, с тем, чтобы изменить баланс голосов. И как только эти люди получат возможность голосовать, вот тебе, пожалуйста, результат изменится. И вы, кстати, я пытаюсь все равно понять, да. Но опять-таки, знаете, сколько живет в Калифорнии, больше людей, чем в Айове, да, понятно. Но это не единственный фактор. Сколько, если не пришли голосовать в Калифорнии, это понятно. Совершенно верно. Явка — это значительный фактор. Спасибо большое за ваш звонок. И, Сергей, еще вот важно заметить, что смотрите, каждый штат имеет определенное количество выборщиков, правильно? Так. И причем, если вы посмотрите на статистику, то каждые несколько лет происходит пересчет количества выборщиков каждого штата. И мы увидим, что такие штаты, как Калифорния, Нью-Йорк, Техас, количество выборщиков, которые отделяются от этого штата, оно возрастает. И поэтому через несколько лет, уже на следующих выборах, вес Калифорнии будет увеличиваться, в то время как вес Оклахомы будет уменьшаться. И поэтому время, если его не остановить, если не повернуть вспять, электоральное, оно будет играть на стороне демократов. Это очень страшно. Вот то, что у нас происходит в штате, скажем так, налогоплательщики покидают этот штат, по-моему, Джо Волш недавно я слушал, прозвучала цифра 7 тысяч, то ли в неделю, то ли в какой-то период времени, из нашего штата люди уезжают. Причем это уезжают люди, которые работали, которые платили налоги. Но с учетом того, что Рам Эммануэль такая добрая душа и устроил в Чикаго Sanctuary City, то есть приезжают люди, которые в большинстве своем не работают, не платят налоги. Ничего, Сергей, зато они голосуют за демократов. И вот Волш просто кричал. Почему недовольны? Волш просто кричал в эфир, говорит, население нашего штата абсолютно тупые, просто тупые, невозможно. Майкл Мэдиган управляет этим штатом втихую, такой серый кардинал, спикер палаты. А уже 75-го или очень давно? 40 лет. Года. 42 года, по-моему. 42 года, да. Да. Ну, и брежневские такие. Темпы. Абсолютно. И говорит, продолжают голосовать все за тех же, и тех же избирают. Штат в полной экономической яме. А штат не платит деньги за услуги, которые оказывают там бизнесы, компании и так далее. Просто не платят, нет денег. Просто деньги, биллы не доходят, чеки не доходят даже до контролера, который должна подписывать чеки, чтобы платить. Бюджет не принят. Бюджет не принят, потому что губернатор пытается провести какую-то реформу, потому что штат катится все дальше и дальше. Unfunded liabilities уже перевалили за 120 миллиардов долларов. Дефицит бюджета порядка 9 миллиардов долларов. То есть, если не провести реформу, штат просто превратится, я не знаю, в Детройт. Весь штат превратится. Да, Конго. И бесполезно. И все равно голосуют за одних и тех же. Опять набирают руководителям. Ну, понятно, что те, которые сидят там... Создают комитеты, потому что мало того, что они получают зарплаты, там, причем это время, парт-тайм работа у наших законодателей, они там появляются изредка, что-то проголосовали, не проголосовали, зарплату получают. Так вот, мало этой зарплаты, они создают разные комитеты, бестолковые, бесполезные, никому нахрен не нужные, но зато каждый человек, который сидит в этом комитете, еще получает дополнительный бонус, это как бы у него дополнительная нагрузка, при том, что в штате нет денег. Дырка большая, большая дырка. И они вот это придумывают, чтобы сами себя поддержать, самим себе дать немножко там несколько десятков тысяч лишних денег. Это уму непостижимо. И тупые иллинойцы продолжают голосовать за этих негодяев, которые сидят в законодательном собрании. Ничего страшного, Сергей. Вот если вы посмотрите то, что происходит буквально 200 километрами севернее, то здесь ситуация диаметрально противоположная иллинойцам. Да, здесь то еще хуже. Поэтому у вас еще не всегда... Ты имеешь в виду севернее. Я думал, севернее наш штат Висконсин. Нет, я имею в виду Онтарио. А ты имеешь в виду Канаду. Да. Нет, я как раз подумал про Висконсин, потому что там, видишь ли, в чем дело? Там губернаторы были все время демократы, а получилось так, что в законодательном собрании большинство принадлежит республиканцам. И вдруг избирают Скотта Уокера. республиканца губернатором. И они начинают проводить реформы, реальные реформы. У них ситуация была тоже не ахти, они тоже в долгах были, как в шелках. И вдруг из дефицита бюджета они переходят к профициту. А все, что он сделал, он реформировал пенсионную реформу и ограничил возможности обговаривать профсоюзу этих государственных служащих, обговаривать условия найма. То есть зарплату они могут оговаривать, а вот, скажем, бенефиты, а там у них еще и своя страховая компания профсоюзная была. То есть такой замкнутый круг. Полный пенсион. Да, абсолютно. Причем страховка была, скажем, медицинская, стоила там каких-то сумасшедших денег. Ну, а какая разница? Это же платилось из бюджета все, это же государственные служащие. И у них получался такой замкнутый круг, рука руку моет. И он все это сломал. И у них ситуация поменялась, просто совершенно все стало по-другому. Они вышли... Теперь подумайте, какая ситуация. Теперь подумайте, что происходит на федеральном уровне, на уровне федерального правительства. Это же еще страшнее. Но мы об этом поговорим еще. Поговорим. Сейчас. Давайте сделаем небольшой перерыв. Возвращаемся в программу Павла Черноусова «Народная трибуна». Телефон в студии 847-400-5200. Давайте примем звонок, чтобы не держать Давайте, радиослушателя. Сергей. Добрый день, вы в эфире. Добрый день, Сергей и Павел. Здравствуйте. Я такой вопрос. Что происходит с распоряжениями федеральных судей на Гавайях вот, и в Мэриленде, так? Противниками Трампа по поводу его ордеров экзекутивных насчет нелегалов? И второй вопрос. Где Сэшн? Почему его не слышно? Спасибо. Вы знаете, я так... Давайте разберемся, что происходит, да, по порядку. Когда Трамп, так сказать, подписал первый исполнительный приказ, он был заблокирован левым таким судьем, который был назначен президентом Бушем по представлению какого-то сенатора демократического. Да? То есть там была закулисная игра. Это не значит, что Буш это поддерживал, но он одобрил его назначение, неважно. Этот судья остановил исполнительный приказ президента и вынес свое решение, не основываясь на законе, не основываясь на Конституции, не основываясь, в общем-то, на каких-то правовых началах, а на каких-то этических, моральных, политических соображениях. Дескать, президент Трамп же заявлял в ходе своей избирательной кампании, что он запретит въезд всем мусульманам, а из-за первой поправки Конституции этого делать нельзя, и поэтому я запрещаю исполнение этого президентского указа. То есть абсолютно неправомерное действие стороны судьи. Хорошо. Это было поддержано девятым окружным округом, девятым судом. Да? И, в общем-то, забуксовало все дело. Следующее развитие событий можно было бы предвидеть, если бы это дело было доставлено в Верховный суд. Но пока что последний судья не подтвержден, то Трамп решил пойти другим путем, да, как сказал когда-то товарищ Ленин, и выпустить следующий исполнительный приказ, который был написан в достаточно жестком таком юридическом ключе, и который бы, казалось бы, не оставил лазейки для леваков. Но как тот же товарищ Ленин сказал, что нет таких крепостей, которые не взяли бы большевики, то и левые большевики, демократические, тоже нашли способ остановить и этот исполнительный приказ. И как в первый раз решение этого судьи из Гавайев, да, который является представителем этнических меньшинств, так к слову, он также написал, что действие этого исполнительного приказа неправомерно, неконституционно, поскольку оно нарушает какие-то моральные, этические принципы. То есть одно и то же происходит. Судьи основывают свои решения не на законе, а на эмоциях. И поэтому возникает вопрос, а как приструнить распоясавшуюся ветвь власти, эту судебную? Есть вариант простого игнорирования ее, поскольку если их решение не основано на законе, а есть статут, который подтвержден Конгрессом, закон, который наделяет президента полномочиями этой области внешней политики. Если судьи это игнорируют, так получается, можно игнорировать и этих самых распоявшихся коммунистических судей, я не знаю. Абсолютно верно. Ну и потом еще информация прошла, что буквально накануне вынесения этого решения, за несколько там часов до вынесения этого решения судьей из Гавайев, Барак Обама втихаря слетал на Гавайи. То есть... Так, случайно, причем да. Без жены, без тещи любимой, без двух любимых дочерей, так, один, потом... как какой-то партизан, да, он под покровом ночи, что-то о чем-то они говорили. Но я не думаю, что они обсуждали возможных внуков, нет, как Лоретта Линч в «Белом Клинике». Я не думаю, внуки там не были предметом обсуждения. Потом говорят о том, что у них давние связи, ну, во-первых, этого судью назначил тоже Обама, и судью из Мэриленда, который тоже относится к национальным меньшинствам, назначил тоже Обама. А потом да, вот, то есть у них там целая компания. Вот этот судья из Гонолулу, они, оказывается, как говорят, не знаю, насколько это правда, они, оказывается, учились вместе в юридической школе, то есть такие тесные связи. И да. Еще подозрительный факт, что там за пару часов, за два часа буквально, если не ошибаюсь, судья выдал 43-страничный такой вердикт. Как он так быстро успел? Все удивляются. Такой гигант юридической мысли. Да. А как избавиться от этих судей? А похоже, от них избавляться надо. Вот такая же проблема существует в Израиле, когда богатство, вот этот суд справедливости или Верховный суд, берет на себя функции законодателя. То есть, на самом деле, и как и в нашей системе, а там, наверное, еще больше, а там еще страшнее, там они сами себя назначают судьями этого суда. И поэтому в Израиле у них какие бы усилия не приложили, там, скажем, законодатели с тем, чтобы исправить какую-то ситуацию, что-то изменить в политике и так далее, это натыкается на решение леволиберального отребья в черных мантиях. Они отменяют... Как будто они неприкосновенные. Абсолютно. Они могут отменить закон. Им кажется, что этот закон неправильный. То есть, но у нас ведь существует... И либерасты все время кричат о разделении властей, разделении... Так вот оно и есть разделение властей. Есть полномочия, которые отданы суду, есть полномочия, которые отданы Конгрессу и исполнительной власти. И в данном случае ответственность о безопасности граждан США лежит полностью на президенте. Это его первая основная задача – обеспечить безопасность. И вот в рамках с целью обеспечения этой безопасности он попытался ограничить въезд с тех стран, в которых, по сути дела, нет правительства. И которые, кстати, Сергей, были обозначены президентом Обамой. Совершенно верно, в 2000. И здесь, то есть это не какой-то фашист Трамп, который только просыпается и сразу у него глаза пылают ненавистью к бедным несчастным мусульманам. Нет, это друг исламского мира Барак Хусейн Обама. Подписал этот закон, да, совершенно верно. Давайте что же мы, президента ругаем? Давайте мы примем звонок, пожалуйста, в эфире. Добрый день. Добрый. Здравствуйте. А почему тогда, вот когда Клинтон был, он поменял всех судей? А почему Дональд Трамп не может он всех поменял... генерального всех поменять? Понятно, да. Прокуроров, совершенно верно. Клинтон уволил 93 прокурора сразу, а не судей. Хотя судьи можно поменять, судьям можно объявить импичмент. То есть Конгресс, в принципе, обладает таким правом. Федеральных судей, которых утверждал Конгресс, назначал президент, они могут объявить им импичмент. Ну, для Понятно. Этого нужно поработать, создать, так сказать, базу, и теоретически это возможно. Я не знаю, вообще Конгрессу, если Конгресс не предпримет никаких шагов в этом направлении, то мы можем потерять суверенитет на самом деле. То есть кусок леволиберального отребья, одевший на себя мантию, игнорирует законы, которые принимает Конгресс, игнорирует указы, которые принимает президент. То есть сидит такой отмороженный совершенно коммуняка и решает судьбу всей страны. Это то, к чему мы можем прийти. Абсолютно. И, Сергей, посмотрите еще очень интересный момент. То этот судья даже не пытается, знаете, спрятаться за буквой закона. Абсолютно. Он не пытается придумать, собственно, оправдание. Нет, он говорит, что по политическим причинам, по этическим, по моральным. Но, извините, он же не какой-то моральный судья. Он судья, так сказать, по закону. Совершенно, почему же он не действует в этой должности? То есть мы попадаем в абсурдную ситуацию, совершенно абсурдную ситуацию. Вы понимаете, насколько мир меняется, спасибо Обаме, спасибо леволибералам, насколько изменилась ситуация в стране? То есть судья принимает решение не на основе закона, он не ссылается на закон, даже не пишет, не упоминает этот закон, а он говорит о том, что вот во время избирательной кампании кандидат в президенты, его советники, они говорили вот такое вот. Значит, и, причем, Сергей, предположим, если бы Трамп действительно издал запрет въезда мусульманам, это его прерогатива, он может издать запрет на въезд любых иностранцев. Совершенно верно. Ирландцев, русских, людей с голубыми глазами, с короткими волосами, неважно, это его прерогатива. Причем есть институция, она не распространяется на иностранцев. Абсолютно. И, кстати сказать, прецеденты в истории США такие есть. Вот нет прецедентов тому, что сделали эти судьи. Нет прецедентов этому. Есть обратные прецеденты. Есть решение Верховного суда, который подтвердил полномочия президента. В общем, мы начинаем впадать Это уже такая судебная деспотия, это нарушение закона, это, знаете, нарушение разделения властей, и кто этому положит конец? Давайте примем. Давайте, пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте. Вы знаете, я сегодня слушала Раша Лимба. Он сказал, что происходит silent coup. Это получается переворот. Заговор на переворот хунты. Да, да. Так вот, мне интересно, имеет ли право Трамп их всех арестовать, этих заговорщиков, а во-вторых, если он не имеет права, может быть, хотя бы провести расследование при помощи спецслужб, или спецслужбы опять будут саботировать и будут защищать своих любимых демократов? Вы же понимаете, что в спецслужбах сидит 90% бюрократов, которые обожают большое демократическое правительство, потому что это их хлеб, это их зарплата, и они поддерживают эту идею большого правительства. Никто Трампа не поддержит. Что касается судей, я сказал, что единственный путь — это объявить импичмент. Но для этого Конгресс должен не заняться. У Конгресса другие задачи. Но вот эту, если они упустят, то мы можем плохо закончить. Пожалуйста, в эфире. Алло. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Будто свое президентом Обама делал, что хотел, и его защищал то, что он африкоамериканец. Сами знаете, все боялись слово ему сказать, делать импичмент. Мы об этом много обсуждали по радио. Вспомните. Да, абсолютно. А Трампа ничего не защищает. Его можно только защитить, его характер. Поэтому, если он проявит твердость, тогда что-то изменится в стране. Если нет, пока все его реформы разбиваются и будут продолжаться, пока он проявит по всем направлениям. Давайте смотреть реально на вещи. И если не проявляет свой характер, то ничего не получится. И так будет постоянно все его 4 года. А я думал, на 8 не будет, потому что ничего не сможет выполнить. Его будут постоянно будут что-то делать, и постоянно будут проходить, и все. А если даже подать в Верховный суд, то это будет проходить годы, и будут рассматривать... Верховный суд может очень быстро рассмотреть, если это... Нет, в этом случае Верховный суд, я думаю, рассмотрит. Спасибо за звонок. Вообще, вот если бы Трамп был тем, в чем его обвиняют либерасты, фашистом, Гитлером, эти судьи уже сидели бы в клетке, блин. Которые, кстати, помните, и Линкольн, и многие другие президенты еще жестче отзывались об этих судьях, нежели президент Трамп. Если бы он был действительно каким-то Эндрю Джексоном, или Линкольном, или кем-то еще, то я бы уверен, что были бы применены еще самые жесткие меры. Давайте примем следующий звонок. Добрый день, вы в эфире. Добрый день. Павел, скажите, пожалуйста, как обстоит дело с назначением 9-го судьи в Верховный суд? Ну, пока еще процесс идет, он должен начаться в апреле. Интервью начнется уже на следующей неделе. Но Шмак Шумер уже объявил, что они будут блокировать его работу. То есть, никто не мог об этом догадаться. Да. Я не знаю, каким образом они будут блокировать. Блокировать они не могут, потому что у них нет голосов. Но единственное, растянуть это как можно дольше, это они в состоянии. Они начнут молоть одну и ту же ерунду. Он уже объявил о том, что вот он, Горсич, на стороне большого бизнеса, а не на стороне маленького американца. Вот он там представлял интересы. То есть я работал в юридической фирме, представлял интересы какой-то компании, выполнял свою работу. Сейчас, оказывается, это грех смертельный. В общем, те самые люди, которые отправляют своих детей в частные школы, они теперь будут обвинять республиканцев в том, что они, дескать, далеки от народа. Абсолютно. Ой, а какой виск уже устроили наши либеральные друзья вот в соцсетях? Уже Трамп, значит, сокращает финансирование public school. И мало того, огромное горе. Корпорацию эту, NPR и PBS. То есть рассадники этого самого мерзкого коммунизма, который отравляет сознание народа, который просто, знаете, само существо наполнено таким ядом этих трех корпораций. Абсолютно. И там хочет прикрыть эту лавочку. Это, естественно, они бережат мы и об вещат. Я об этом мечтал давным-давно, я об этом вслух говорил, что какого хрена за мои деньги сидит какой-то коммуняка и промывает мозги неустоявшимся молодым или даже не очень молодым людям. Почему за мои деньги они должны нести в эфир коммунистическую пропаганду? Почему за мои деньги? Зарабатывайте, конкурируйте, пожалуйста. И, наконец-то, Трамп предпринял шаги. Во всяком случае, он объявил о том, что он хотел. Я не знаю, как Конгресс, хватит ли у них ГАЦ у конгрессменов, чтобы проголосовать, чтобы в бюджете это заложить. Но Трамп хочет... Это уж очень спорный вопрос, не так ли, Сергей? Абсолютно. Но Трамп хочет это сделать, и, по-моему, это абсолютно верное решение. Абсолютно верное. Но какой визг начался? Уже все. Уже тут в соцсетях наши либералы уже умирают просто от горя. Да. Так вы не ответили на вопрос насчет Стешина. Насчет генеральный чего? Прокурор, какой-то он мягкотелый. Да никакой же он мягкотелый. Ну, я уверен, что они работают сейчас. Они пытаются продумать, какие следующие шаги. Рим же не в один день строился, правильно? Я не знаю, его заместители утвердили или нет? Вот нет, еще пока. По-моему, нет. Поэтому там довольно все непросто. Заместители не утвердили. Сэшенс не мягкотелый, смею вас заверить. Нет. Ну, что же вы хотите? Сэшенс не может взять и арестовать этих судей, которые на самом деле являются антиамериканцами и абсолютно. Но они готовят материалы, чтобы, очевидно, к заседанию в Верховном суде, к апелляционному суду и так далее. То есть они занимаются работой. Это не значит, что... Я еще раз говорю, если бы то, как представляют Трампа и его администрацию либерасты, и все бы эти судьи уже сидели в клетке. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Алло. Слушаем вас. Вас не слышно. Не прошу, товарищ. Вас не слышно. Так, значит, с судьями мы разобрались, с бюджетом, ну, тоже вой. Вой стоит такое, что ее, на самом деле, там на 10% увеличивает финансирование армии, что сделать необходимо, потому что армия развалена. На 7% увеличивает финансирование Homeland Security, потому что это делать необходимо, потому что границы открыты, через границы всякая шваль прется, мало того, террористы идут через границы, а нашим все невдомек. Нашим все кажется, что среди вот тех, кто через границу переходит, это сплошь врачи и адвокаты, сплошь... Инженеры, да, совершенно верно. Да, программисты, они же сидят там все, в Сирии... Абсолютно, я как... Хакеры мирового уровня. На CNN слушал, он говорит, когда первый еще указ президента заблокировали, и он говорит, как так, это тысячи и тысячи врачей не смогли приехать на... Каких тысячи врачей? То есть, бред такой. А либералы хавают это с отмороженными мозгами, абсолютно впитывают каждое слово. Они же это верят, верят в это. Я вот как не посмотрю картинку, как не посмотрю видео, но прям видно, что вот врачи, сплошь идут врачи. И все вот, так сказать, хотят спасать американцев, бедных, которым не хватает врачей. Все сплошь врачи. И они это съедают, они в это верят, поэтому они стонут, они визжат, они... И даже никто не спрашивает, товарищи, если вы так ратуете за понижение уровня безработицы в Америке, так вы же наоборот должны протестовать, поскольку эти же врачи, адвокаты и прочие юристы отнимают рабочие места от американцев. Дело-то в том, что если это действительно врачи и адвокаты, они не могут отнять рабочие места у юристов и у врачей, потому что дипломы других стран здесь недействительны. Поэтому некоторые особо одаренные адвокаты у нас тут бегают на этих демонстрациях вагиноголовых, и, так сказать, грудью стоят за то, чтобы границы были открыты и въезжали, потому что им не грозит. Не может адвокат откуда-то приехать и без лайсенса. У нас, федеральные законы, адвокат может в любом штате, так сказать, практиковать. А есть же местные законы, тут нужно получать лайсенс каждого штата. Поэтому им это не грозит, поэтому они себя чувствуют комфортно. Все будет хорошо. А вот американцы, которые работали на фабриках, на заводах, в сельском хозяйстве и так далее, в сервисе, школьники, старшеклассники работали в ресторанах быстрого обслуживания, а теперь там работают выходцы с юга, и начинают требовать повышения зарплаты. Теплого юга. Да, потому что, ну как можно прожить в семье на минимальную зарплату? Ну потому что никогда не предполагалось, что человек, который создает семью, работая бургер-флиппером за 7 или 8 долларов в час, так сказать, рассчитывает на то, что он прокормит семью. Эта работа всегда была для школьников, для студентов на парт-тайм. Вы смотрели очень интересную новость, которая была посвящена заголовку газеты Washington Post, когда они опубликовали, что политика президента Трампа приводит к тому, что иммигранты прекращают пользоваться этими чеками на welfare, еду. Фудстемпами, да. Даже никто не задумывается, товарищи, а зачем в стране нужны иммигранты, которые по их прибытию в страну сразу же садятся на шею налогоплательщиков. А, собственно, разве все должно быть несколько иначе, наоборот? Абсолютно. Поэтому не зря говорю, что нелегальная иммиграция обходится нашей стране ежегодно в 64 миллиарда долларов. А потом, особенно те штаты или те города, которые отличаются особым радушием, которые привлекают сюда нелегальных иммигрантов, которые очень быстро, так сказать, у них семьи растут, просто удивительно быстро, в отличие от местного населения. А потом получается, что правительство тратит деньги, ну, оно вынуждено тратить, потому что там надо и на образование детям, и на медицину, и фудстемпы, и плюс бесплатные завтраки. Это все денег стоит. Детей же нельзя. Это все денег стоит. У нас только в нашем штате нелегальные иммигранты обходятся в 4,9 миллиарда долларов. А потом правительство не оплачивает биллы, скажем, сервисом, который, ну, я не знаю, помощь вот старикам, пожилые люди, которые пользуются теми или иными услугами. Правительство не оплачивает, потому что нет денег, потому что надо платить деньги, обеспечивать детские сады, школы и так далее для нелегальных иммигрантов. 4,9 миллиарда долларов – это не шуточная сумма. Так что вот как-то так все обстоит. Бюджета мы с вами еще, может быть, коснемся, но уже, очевидно, в следующий раз. А на сегодня, Павел, огромное спасибо и до встречи в следующий раз. Всего доброго, спасибо.